Вот почему мне всегда в поле хорошо, даже если трудно. Он собирал карабин. Через час им со Шкулиным идти на охоту. В леднике осталась только шея от лося, убитого в прошлом месяце. Решили взять еще одного. В помощь Медучину Бровин выделил Петра. Тот видел на дальних косах следы. У Медучина 5 лицензий. Хватит на весь сезон и на зиму останется. Верного решили не брать, чтобы тот не спугнул зверя. «Мало удовольствия сидеть без продовольствия. Ладушки, ладушки, где были у бабушки?» — весело сочиняет Шкулин. «Что-то ты больно веселый», — говорит ему Медучин. «А я, между прочим, сон видел. Вдруг вещи. Что еще за сон? Будто лось тебя копытом погладил. Че, правда? Ну да, к чему врать бестолку?» «О-ха-ха!» — засмеялся Шкулин. «Нет такого лося. Тот лось еще не родился, а лишь шастает где-нибудь по другим северам. Меньше спать надо, наука. Не будешь тогда глупые сны смотреть». «Он виноват, что ли?» — развел руками дед Тимофей. «Приснилось, и ладно. А мне вот чего-то ничего не снится. Одно время старуха-покойница снилась, а теперь вот совсем я без снов, будто и нет меня». «Это к здоровью, дед», — успокоил его Бровин. «Сон праведника это называется, потому как ты у нас и есть праведник». «Кхе-кхе-кхе, проворчал дед. «В прошлом году лучший кашлял и пошел готовить охотникам лодку». Сейчас в палатке Медучий не может вспомнить, о чем он думал тогда, когда лодка тихо шла в верховья мимо желто-зеленых берегов. Одно он знает. Он никогда не переставал удивляться красоте берегов. Зеленая стена ивняка и ольховника, и редкие нарядные березки, мрачные высокие каменистые обрывы, склоны сопок, поросшие лиственницей и стланником, и тополя, такие же редкие, как березы, будто только что пришедшие с материка, и красивее тех материковских, потому что над ними полярные совы. Никогда этого не забыть Медучину. Сколько бы раз он ни был в тайге, он каждому тополю говорил «здравствуй», как товарищу, и не стеснялся, что его может услышать Шкулин. И сейчас, когда все покрыто снегом, тоже очень красиво. Это знает Медучин. Только надо выйти из палатки, посмотреть. «Посмотреть бы», — думает он, и опять впадает в забытье. Очнулся он от яркого света и понял, что в щель палатки бьет солнечный луч. «Раз солнце, значит морозно. Этот снег уже не растает», — подумал он. «Хорошо бы сейчас на Мэренте, а лодку бичевой по течению». И еще в связи с Мэренте ему в голову пришла любопытная мысль о том, что он никогда не катался на лыжах. Лыжи не были для него развлечением. «Странно», — подумал он. «А почему, собственно, странно? Ну, не ходил на лыжные прогулки, не катался в солнечной долине, правильно, не занимался лыжным спортом. Потому что лыжи и снег — это моя работа. Вот если б я жил на юге, обязательно бы зимой ходил на лыжах и даже стал бы мастером спорта. Ведь плаваю же я мастерски, хотя на пляж попадаю раз в несколько лет. Снег — это уже профессия. Мне совсем нельзя без тундры. Это, пожалуй, плохо. Здесь я всегда выберусь.